Глава 8. Когда все согласились с планом действий, Лун и Звон сразу же направились к городу Кеков, полетев вдоль темного побережья. Остальные должны были последовать за ними позже, когда оставят метки для тех из тумана Индиго, кто отправится по их следам. А Утес, которому предстояло вести поиски, когда Нобент отправится в путь, должен был выспаться, прежде чем начать еще один долгий перелет. Перед тем, как они отправились в путь, Цветика спросила: «Если это существо действительно приведет вас к мореходам, вы знаете, что будете искать?» Помимо семени, Луну пришлось признать, что она права. «Нет». Цветика вздохнула и потерла лоб. «Вам нужна какая-нибудь дополнительная зацепка. Я снова погадаю». Звон нахмурился. «Ты уверена, что это хорошая мысль?» Цветика угрюмо посмотрела на него. «Да». Когда они полетели прочь от лагеря, Лун спросил Звона: «Почему ты думаешь, что Цветике не стоило гадать?» «Она не очень хорошо выглядит», — ответил Звон, скользнув в сторону из-за неожиданного порыва ветра. «И у меня из-за этого недоброе предчувствие, вот и все». Лун надеялся, что Звон ошибается. Лишь благодаря прорицаниям Цветики они зашли так далеко. Когда они приблизились к городу Кеков, Лун подал Звону знак крылом. Звон отделился и полетел в глубокие тени под деревьями. Лун повернул к городу. На нижних уровнях полыхали масляные жаровни и огни. Судя по запаху, они использовали какое-то ореховое масло. Несколько ламп висели по внешнему краю той части пристани, которую занимал Нобент. Лун подумал, не подплыть ли ему под водой, но решил этого не делать. Он не знал, какие органы чувств помогали Нобенту находить добычу в воде, и ему не хотелось выяснить это на собственной шкуре. Лун был почти уверен, что сможет одолеть Нобента в драке, но так он не получит того, что хочет. Он облетел город, играюще перенаправляя потоки прохладного влажного ветра вдоль крыльев, спустился ниже и замедлился, пока не смог зацепиться за башню улья. За плетеной стеной послышался шорох и сонный писк, но никто не поднял тревогу. Лун спустился по стене вниз головой, нашел прочную балку навеса над пристанью и сполз на нее. Оказавшись так близко к причалам и воде, он смог ощутить тухлый запах Нобента, но тот был не таким сильным, как прежде. Решив рискнуть, Лун прополз до конца навеса и свесил голову с края. Пристань освещалась тремя подвесными лампами, и в тусклом свете Лун увидел пустой причал, где отдыхал Нобент. Возможно, он уплыл, как только мы скрылись из виду. Это было несколько странно. Если Нобент хотел лишь доставить очередную партию эдиловой лозы и камыша мореходам, то ему стоило подождать до утра. Судя по его глазам, он не был ночным существом. Он мог поспешить к мореходам, чтобы рассказать им о том, что Роксуры ищут их, но Лун не думал, что Нобент знает о краже. Нобент не признал в Луне Роксура и, похоже, не знал о дворах, населяющих лес. Но, возможно, мореходы интересовались всеми, кто спрашивал об их местонахождении. «Это хорошо. Значит, мы ищем в верном месте». Лун выпрямился и оттолкнулся от крыши, чтобы взмыть в воздух. Он заскользил низко над водой, всего в 10 или 12 шагах над ней. Он дважды пролетел туда-сюда над морем вдоль города и лишь тогда снова почуял запах Нобента. Постоянный бриз, дувший с воды, нес в себе его душок и давал Луну направление и слабый след. Он снова взмыл вверх и пролетел над городом по дуге. Звон, наблюдавший из леса, вылетел из листвы ему навстречу. Лун извернулся, заложил узкий круг, снизил скорость, поравнявшись со Звоном, и сказал: «Он уже уплыл. Я последую за ним. Скажи Утесу, чтобы летел на северо-запад». «На северо-запад», — повторил Звон. «Будь осторожен, не улетай далеко». Как и с любым хорошим советом, Лун сомневался, что сможет ему последовать. Накренившись в сторону, он полетел в море. Лун летел низко над водой, следуя за запахом Нобента. Пока еще было темно, он дважды терял след из-за бокового ветра, и ему приходилось метаться всего в нескольких шагах над водой, чтобы снова поймать запах. После он замедлил свой полет и стал двигаться осторожнее. Когда берег остался далеко позади и превратился в темную полосу, едва заметную в ночи, Лун понял, что впервые остался по-настоящему один за... Он уже сбился со счету, сколько дней прошло. Если не считать тот день и ту ночь, когда он летел за кетелями к улью Двеев, он был с другим Роксура с тех пор, как утес нашел его в долине Кордонцев. До этого он был один много циклов, почти всю его жизнь, и оставался одинок даже тогда, когда жил с земными созданиями. Лун подивился тому, как быстро привык к постоянному присутствию других. По небу протянулись первые рассветные лучи. Они отразились от длинных пальцев облаков, и вода посветлела, став кристально-голубой. Лун был лишь в 10 шагах над водой, когда краем зрения заметил движение и силуэт под водой. Все его внимание было сосредоточено на запахе, поэтому он среагировал инстинктивно, не успев даже подумать. Он извернулся в сторону как раз в тот миг, когда что-то рванулось к нему из глубины. Оно задело крыло Луна настолько сильно, что его отшвырнуло в сторону. Перепугавшись, Лун отчаянно забил крыльями, пролетел сквозь тучу брызг и взмыл вверх так быстро, как только мог. Он посмотрел вниз и успел увидеть белый силуэт руки с когтистыми пальцами, медленно погрузившейся под волны. Ладонь была шириной по меньшей мере в 2 шага. Лун выругался, набрал высоту побольше и снова поймал воздушный поток. Он увидел смутные очертания под кристальной поверхностью, что-то бледное, ушедшее глубже и исчезнувшее из виду. «Ничего себе!» — подумал Лун. Его сердце колотилось, он выправил свой неровный полет. Что ж, хотя бы теперь он точно проснулся. После этого он приближался к воде с большей осторожностью. Облака затянули небо, окрасив его в серый цвет, но дождем пока не пахло. Лун нагнал Нобента в середине утра и взмыл высоко в воздух, чтобы водный странник не мог его заметить. Нобент уверенно направлялся на северо-запад. Ветви раскрылись вокруг него, подобно большому уродливому серому цветку. То, чем он греб, было скрыто щупальцами, росшими из его дна. Нобен двигался проворно для обитателя вод или для грибной лодки, но не для Роксура. Лун без труда скользил за ним, держась в потоках ветра. Он пока не видел места, куда направлялся Нобент, но впереди у поверхности воды клубился туман, в котором мог скрываться небольшой остров или флот крупных судов. Если окажется, что мореходы живут слишком далеко, то воины не смогут совершить перелет. Лун непрестанно оглядывался, надеясь увидеть утеса. Когда солнце вышло в зенит, бросив на поверхность воды огромные тени от облаков, он увидел темный силуэт, быстро приближавшийся к нему. «Наконец-то», — подумал Лун, — «хотя бы эта часть их плана сработала». Утес, должно быть, заметил Луна, потому что взмыл ввысь и исчез в облаках. Лун тоже взлетел, чтобы встретить его. Он промчался через холодный туман облаков и, вылетев к сверкающему солнцу, обнаружил, что утес кружит над ним. «Почему так долго?» — крикнул ему Лун. Утес никогда не говорил в облике Роксура, так что Лун был уверен, что не получит ответа. Утес лишь заворчал и постучал себя по груди одним когтем. «Да лечу я!» Лун терпеть не мог, когда его несли по воздуху, но он не собирался оставаться здесь и тащиться за Нобентом. Он подлетел к утесу, сравнялся с ним в скорости, а затем ухватился за протянутую руку праотца. Перекрикивая ветер, он сказал: «В этом море охотятся твари размером с большого кетеля. Не знаю, как Нобент тут выживает». Возможно, водный странник вонял так отвратительно, что никто не хотел его есть. Утес задумчиво хмыкнул. Лун сложил крылья и плотно прижал их к спине, а затем вскарабкался по руке утеса и вонзил когти в большие чешуйки на его груди. Утес прикрыл его ладонью и крепко прижал к себе, а затем они стремительно помчались вперед сквозь облака. Они полетели в направлении движения Нобента, и благодаря скорости утеса Лун уже совсем скоро увидел очертания острова. Тот представлял собой 7 холмов, стоявших полукругом, и был обитаем. Лун видел, как блестели солнечные лучи, отражавшиеся от правильных форм высоких восьмиугольных башен. Утес набрал высоту и заскользил в нижних слоях облаков, уменьшая вероятность того, что кто-нибудь поднимет голову и заметит их. «Такого я не ожидал», — подумал Лун, когда утес выгнул крылья, замедляя полет. Возможно, здесь находился порт, куда возвращались мореходы, и путешествовали они на быстроходных судах. Они как-то переместили семя с того места, где его видели наставники. Они не... Лун напрягся, его глаза расширились. «Это еще что за...» Они подлетели достаточно низко, чтобы рассмотреть остров, и поняли, что это вовсе не остров. Из воды торчали 7 низких холмов, стоящих полукругом. Они были полностью застроены каменными зданиями земного города. Но вода была настолько прозрачной, что Лун смог хорошо рассмотреть, что находилось под поверхностью. С одного конца острова тянулся длинный изогнутый хвост, завершавшийся огромным плавником. На каждом берегу росли трое ласт, опущенные вниз и исчезавшие в голубой глубине. А на другом конце находилась огромная треугольная голова, опущенная так, что над волнами виднелась лишь надбровная складка. Над Луном раздалось шипение. Утес не верил своим глазам. Лун полностью разделял его чувства. Он не мог поверить, что земные создания смогли сотворить такое. Но все-таки там был город, состоявший в основном из башен, мостов и поднятых площадей, словно нарочно построенный так, чтобы находиться как можно выше над спиной существа. Лун видел сверкающие фонтаны, людей, переходивших по мостам от башни к башне. Там даже был порт, образованный изгибом тела существа с пришвартованными в нем мореходными судами. Возможно, семя у них. Столь огромное существо могло с легкостью проплыть сюда от места, увиденного наставниками, всего за несколько дней. Лун поднял голову, но смог увидеть лишь чешую на шее утеса. «Нам нужно снова поговорить с Нобентом». Утес, похоже, согласился. Он накренился в бок и повернул обратно, к берегу. «Когда оно спит, кто угодно может приблизиться. Когда оно просыпается, оно движется». Нобент еще больше вжался в свое дно, и его узловатые брови нахмурились от обиды и страха. «Больше Нобент ничего не знает». «Раньше Нобент нам этого не говорил», — заметил Лун. «Смотрю, память Нобента прояснилась». Нобент напыщенно засопел. «Ты не задавал Нобенту правильные вопросы». Наступил вечер. Над морем садилось солнце, и они стояли на пляже у леса, поодаль от города Кеков, чтобы те не могли их увидеть. Утес поймал Нобента, просто подлетев и схватив его с поверхности моря свободной рукой, и полетел сюда на всей скорости. Они рассказали остальным, что нашли, и после фразы «Земной город на огромном морском чудовище» с трудом вывели своих спутников из первичного потрясения. Теперь они пытались решить, как им дальше действовать. Отсутствовало лишь Цветика. Воины соорудили на ветвях одного из исполинских древ небольшое укрытие, и она спала внутри. Звон сказал, что она снова выбилась из сил после прорицания и почти весь день спала. Нефрита склонила голову на бок, глядя на Нобента и не скрывая своего недоверия. «И ты хочешь сказать, что если мы приземлимся на это существо в темноте, то оно нас не заметит?» Нобент беспокойно посмотрел на нее. «Если оно будет спать, то да». «И мы действительно должны в это поверить?» Вьюн с досадой махнул рукой. «Гигантское водное чудовище не заметит, что мы на него приземлимся». Нобент поморщился. «Нобента оно не замечает. Дураки. Земные создания все время пребывают на кораблях. Как бы они смогли жить на нем, если бы оно их пожирало?» «Как они его находят?» — с нажимом спросил Звон. «Раз оно движется». «У них есть особая магия. Либо они спрашивают водного странника». Нобин чуть выпрямился. Вид у него был обиженный и презрительный. «Спрашивают. Они хватают из моря». «И часто их сжирают?» — мрачно спросила Елея. «Да не сжирает оно их!» — рявкнул Нобинт. «Нобинт не дурак!» «Если ты лжешь», — ровным и задумчивым голосом сказал Утес, — «я тебя найду. Ты нигде не сможешь от меня скрыться». Если бы угроза была направлена на него, Лун бы счел ее убедительной. По всей видимости, на Нобинта она тоже подействовала. Водный странник сжался, выпучив глаза от ужаса. «Нобинт не лжет!» — пискнул он. Нефрита зашипела, отвернулась и зашагала по пляжу. Утес пошел за ней. «Следите за ним», — сказал Лун троим воинам и двинулся следом. Они остановились, когда их уже не могли услышать в тени молодого ростка исполинского древа, стоявшего отдельно и нависавшего над пляжем. Не повышая голоса, Нефрита сказала. «Когда Цветика прорицала сегодня утром, она увидела металлический корабль. Она сказала, что он приведет нас к семени. Вы видели что-нибудь похожее?» «Нет, но мы не приглядывались к гавани», — сказал ей Утес. «Когда вернемся, будем знать, откуда начинать поиски». Нефрита посмотрела вдаль, на побережье, и нахмурилась. «Кому-то придется остаться с Цветикой. Было бы хорошо взять с собой наставника, но у нее просто не хватит сил. Я никогда не видела, чтобы прорицания так на ней сказывались». Лун посмотрел в сторону укрытия. Он надеялся, что Цветика не заболела. С тех пор, как туман Индиго оставил старую колонию, их ждало одно долгое путешествие за другим, и ни у кого еще не было времени отдохнуть. Утес проследил за его взглядом. «Она слишком перетрудилась», — он снова повернулся к Нефрите. «Город находится чуть дальше, чем в дне полета воина. Если чудовище уйдет дальше в море, они там застрянут. Всех я не смогу перенести. Лучше я полечу один». «Со мной!» — Лун больше не мог молчать. «Я знаю о земных обитателях больше всех вас, и я умею сливаться с толпой». «Он прав», — признал Утес. «Я знаю». Нефрита тряхнула шипами, явно недовольная тем, что у них нет другого выбора. «Но мы сильно рискуем, полагаясь на то, что нам не понадобится их помощь, если придется драться за это проклятое семя, когда мы его найдем». Нефрита явно решила, что она полетит с ними, и никто, похоже, не заметил в этом проблему. Лун сказал. «Нефрита, воры знают, как выглядят Роксура. Они видели изображение в колонии. Даже если ты примешь облик Арборы, они тебя узнают». Она зашипела и помрачнела, но не стала пытаться с ним спорить. «Значит, мне придется остаться?» «Да». Когда она сердито уставилась на него, Лун прибавил. «Мы ничего не можем с этим поделать». Нефрита повернулась к Утесу. «Прежде чем улетишь, отнеси Нобинта куда-нибудь подальше, чтобы от него не было неприятностей». Затем она с мрачной решимостью прибавила. «Если вы не вернетесь через 3 дня, мы отправимся за вами». «Договорились», — сказал Утес. Лун подумал, если мы не вернемся через 3 дня, то помощь нам, наверное, понадобится. Утес полетел с Нобинтом вдоль берега, отнес его подальше и оставил там. Нобинту понадобится много дней, чтобы вернуться к острову мореходов, и они надеялись, что он достаточно умен и не попытается отправиться туда сразу же. После этого Лун и Утес отдохнули, поели, а затем после полудня улетели. На этот раз они могли лететь быстрее, на самой большой скорости Луна. Расчет оказался верным, и они добрались до города, едва лишь стемнело. К тому времени, когда зашло солнце, Они уже видели вдали огни города, приглушенные окутывавшим его плотным туманом. Когда они приблизились, утес заложил круг, а Лун отделился от него и спустился вниз, чтобы рассмотреть город поближе. Город в основном состоял из башен, поднимавшихся по бокам гигантского существа и теснившихся вдоль его холмистого хребта. Башни были разные — большие восьмиугольные с куполами и поменьше — круглые. Свет лился из некоторых окон, а площади и мосты освещались лампами из стекла и металла, закрепленными на столбах или свисавшими с цепей. Они были наполнены паром, от которого исходило белое свечение. Улиц не было, лишь лестницы и мостки, окутанные туманом. Некоторые башни венчались сложными сооружениями, куполами, турелями и колоннадами с широкими террасами, откуда открывался вид на город. Некоторые были ярко освещены, и на них сидели земные обитатели. Иллюзию того, что это всего лишь еще один земной город, разрушал тяжелый влажный запах, висевший в воздухе. Запах гигантского, невообразимо огромного морского создания. Лун подлетел к большой башне, ухватился за нижний карниз и взобрался на него. Сверху слышались голоса, и из струнных инструментов лилась музыка. Он вскарабкался до каменного парапета и подтянулся ровно настолько, чтобы заглянуть за него. За террасой и тяжелыми колоннами, поддерживавшими купол, Лун увидел большую компанию земных существ. Они разговаривали, смеялись и ходили промеж низких фонтанов и высоких деревьев в горшках. Они были одеты в свободные балахоны ярчайших цветов. Ткани их одежд были прозрачными или ловили металлические отблески на свету. На цепях висели тяжелые фонари, искусно выкованные в виде рыб и других морских созданий. Земные обитатели держали в руках кубки из чистого хрусталя, самых разных насыщенных цветов. Лун не догадывался, что жизнь на гигантском чудовище могла быть столь прибыльной. Он сразу же заметил представителей четырех различных рас, хотя бы об этом Нобент не солгал. Первые были высокими, тонкими и гибкими, с темной кожей и очень темными волосами. Другие были цвета потускневшего золота, с длинными золотистыми волосами. У самой большой группы была светло-голубая кожа и узловатые наросты на макушках, похожие на жемчужины. Те, кто, похоже, прислуживал им, снуя меж остальных золотистыми подносами с едой и напитками, были невысокими, с серо-зеленой чешуйчатой кожей и костяными гребнями, похожими на рыбьи плавники. Лун оттолкнулся от парапета, спрыгнул вниз и расправил крылья. Он поймал воздушный поток и повернул к порту. Он приземлился на конической крыше, чтобы получше рассмотреть полукруг гавани. Корабли, пришвартованные к длинным плавучим понтонам, находились несколькими уровнями ниже. За ними возвышался огромный барьер, изгибавшийся и исчезавший под водой. От осознания того, что под ними находилась нога огромного создания, у Луна под чешуей побежали мурашки. Глядя на башни и другие сооружения из камня и металла, было легко не думать о том, что находится внизу. Но нога была слишком заметна. Сама пристань была узкой, пристроенной к крутому боку существа. Вниз спускалось множество лестниц, ведших из тесного скопления зданий, расположенного прямо под основной частью города и освещенного паровыми лампами. Должно быть, в них находились склады, кабинеты снабженцев, места, где можно было нанять корабли или продать груз. Под зданиями к наклонному боку существа крепились большие металлические леса, нависавшие над водой. Они поддерживали что-то похожее на люльки из металла. Луну это показалось странным, пока он не заметил в одной такой люльке небольшое рыболовное судно. Маленькие корабли, должно быть, поднимали из воды, чтобы не потопить их, когда чудовище начнет двигаться. В этой части пристани никого не было. На другом конце по лестнице взбирались несколько земных обитателей. Все здания здесь казались покосившимися, словно они стояли на неустойчивом фундаменте и были готовы со дня на день слететь со своих мест. Учитывая, на чем они были построены, их фундамент, наверное, и правда часто ходил ходуном. Скорее всего, гигантские башни стояли на более устойчивой опоре. Лун бесшумно соскочил на подмостки и принял земной облик. Даже сквозь плотную рубаху он сразу же ощутил на коже липкий туман. Металлическая поверхность подмостков была ледяной под его ногами. К счастью, тяжелые запахи чудища, тухлой воды и мертвой рыбы теперь ощущались не так отчетливо. Он спустился по ближайшей лестнице, а затем начал спускаться по лесам с одного подмостка на другой, пока не шагнул на относительно широкую пристань. Зеленый металл кое-где заржавел, и на прогнувшихся местах собрались лужи воды. Паровые лампы висели на изогнутых металлических столбах, каждый из которых венчало украшение в виде лупоглазой рыбьей головы. Бок чудища походил на скалу, вздымавшуюся из воды. Кожа была зеленоватой, с узором огромной чешуи и наросшими на нее колониями существ, похожих на моллюсков. Лун, вопреки себе, разглядывал это с отвращением и восхищением. Он не понимал, как эти земные обитатели могли здесь жить. Он оторвал взгляд от шкуры чудовища и зашагал по пристани, прочь от рыбацких лодок и в сторону больших торговых кораблей. Здесь находилось больше народу, чем казалось издалека. Груда тряпья у сваи оказалась крепко спавшим земным обитателем. Еще одна группа земных существ расположилась в хижине, прижимавшейся к склону, и бессвязно о чем-то беседовала. Еще несколько созданий бродили по палубе одного из кораблей, а некоторые тащили в трюм бочонки. Все корабли были деревянными, их паруса были подняты или сложены. Они были большими и маленькими, простыми и расписанными, а на бортах некоторых красовались резные узоры. Лун ощущал кисловатый запах смолы и влажный, травянистый запах волокон, из которых делались снасти. Затем он прошел мимо большого парусного корабля и увидел другой, пришвартованный отдельно от остальных у понтонного причала, который выступал дальше других. Свет паровых ламп мерцал на медной поверхности высокого корпуса. «А вот и он», — подумал Лун, подходя к краю причала. Металлический корабль был порядка 200 шагов в длину и гораздо шире других судов. Над его выпуклым корпусом возвышалось несколько палуб, из-за чего он казался неустойчивым, а над ними выступали три широкие дымовые трубы, расположившиеся поперек корабля. А еще он был достаточно большим, чтобы совершить длительное путешествие, пересечь море, достичь пределов и привести на себе большую группу земных обитателей и достаточно припасов, чтобы те смогли совершить длительное пешее путешествие по лесу. Это наверняка то, что мы ищем. На корабле было темно, ни в иллюминаторах, ни в дверях не горел свет, и на палубе тоже никого не было. Земные обитатели, должно быть, крепко спали внутри. Лун отвернулся и направился к темной стороне пристани, подальше от паровых ламп. Он ощутил, что над ним в темноте пролетело что-то большое, и понял, что утес тоже увидел корабль. Когда Лун добрался до тени, он пригнулся, перевоплотился и скользнул с края пристани в холодную воду. Плыть в темноте, зная, что живет в этих водах, было невыносимо страшно. Он держался близко к корпусам других судов и постепенно подбирался к металлическому кораблю. Хорошо, что хотя бы вода была достаточно чистой. Должно быть, гавань очищалась всякий раз, когда существо двигалось, и потому в ней не успевали собраться слои мусора и грязи, как в других земных портах. Лун добрался до корпуса металлического корабля и поплыл вдоль него, пока не нашел забортный трап на противоположной от пристани стороне. Он забрался на широкую палубу и остановился, чтобы стряхнуть воду с чешуи. Вместо дерева палуба была покрыта узкими полосками меди. Лун долго прислушивался и принюхивался, но не почуял ни намека на движение, ни запаха земных созданий поблизости. Внизу за бортом раздался негромкий всплеск, а затем утес в земном облике поднялся по трапу. Вода капала с его одежды на медную палубу. Лун нашел люк, тяжелую дверь с толстым иллюминатором из хрусталя. За ним находился широкий коридор, темный, если не считать света, падавшего из дверного проема. Он был обшит дорогой темной древесиной, а в похожих на факелы держателях из светлого металла лежали белые прозрачные сферы, служившие лампами. А еще здесь царила совершенная тишина, и воздух пах затхлостью. Корабль казался пустым, и Лун пал духом. Он надеялся, что земные обитатели окажутся на борту, что они смогут застать их врасплох, отобрать семя и вернуться к остальным еще до рассвета. Очевидно, утес пришел к тому же выводу и низко рыкнул с досадой. Он шагнул мимо Луна и прошел дальше по коридору. Они нашли дверной проем, за которым становилось еще темнее. Утес остановился, пошарил в своем мешке и вытащил оттуда небольшой сверток ткани. Когда он развернул его, оттуда палился свет. Он держал в руках маленький камушек с пляжа, зачарованный, чтобы светиться. Цветика дала ему два таких, прежде чем они улетели. Утес передал Луну второй, и они пошли дальше по коридору. Примерно на полпути в недра корабля коридор оборвался, выведя их в жилое помещение. В нем стояли диваны с подушками, книжные шкафы с прозрачными стеклянными дверцами и белая фарфоровая печь, расписанная изящными цветками и лозами. Лун увидел книгу, оставленную на одном из диванов, и поднял ее. Она была в кожаной обложке, а на тонкой бумаге были оттиснуты ровные ряды букв. Лун не мог прочесть этот язык, и картинок в книге не было. Он положил ее обратно на сиденье, шагнул к печи и потрогал ее просто, чтобы проверить. Та была холодной. Лун посмотрел на утеса. «Здесь уже давно никого не было», — утес согласно заворчал. «Может быть, они оставили семя. Смотри повсюду». Они стали обыскивать корабль, открывая каждую дверь, каждый шкафчик, заглядывая в каждый укромный уголок. В каютах, где спал экипаж, находились встроенные в стену кровати и ящики для вещей, так что дверей, маленьких дверц и укромных уголков было много. Замедляло поиски и то, что все они были набиты битком чужими вещами. Одежда из тяжелых тканей, кожаные сапоги и ботинки — снова книги на незнакомых языках, некоторые отпечатанные, а некоторые написанные от руки. Необычные инструменты, о назначении которых Лун даже не догадывался. Все было обставлено столь же богато, как и жилое помещение, с обшивкой из дорогого дерева, полированным металлом, расписными керамическими светильниками и лампами. Там нашлись даже крошечные комнаты для омовений, стены которых были покрыты крашеной керамикой, и где стояли лохани, куда можно было накачать воду. Лун нашел комнату, предназначавшуюся для готовки еды, с длинным столом, стульями и большой железной печью. Здесь в шкафчиках хранились посуды из обожженной глины, металлические кастрюли и столовые приборы, а также ящики с мукой, солью и другой сухой снедью, которую он не смог распознать. Некоторые продукты уже давно испортились, и их пожрала плесень. На столе стояла миска с фруктами, такими старыми, что они все иссохли. Лун задумчиво потыкал их, пытаясь прикинуть, сколько прошло времени. 6 смен месяца, или, может быть, 8. Утес вошел, увидел фрукты, зарычал и снова вышел. Внизу находились странные каюты, занятые механизмами, холодными и молчаливыми. В одном из помещений лежали блоки какого-то минерала, на запах и на ощупь похожего на топливо, которое использовали для света и тепла во вращающемся городе в восточных горах. Лун предположил, что блоки были нужны, чтобы как-то заставлять корабль двигаться. Но, обыскав эти помещения, они выяснили лишь то, что семени здесь не было. Лун и Утёс обнаружили свидетельство тому, что команда покинула корабль внезапно и собиралась вернуться. Куртку, наброшенную на стул, инструменты, разбросанные по полу рядом с одним из механизмов, чью-то книжку для записей, оставленную на столе, а рядом с ней — деревянную ручку и открытую чернильницу. На всех кроватях лежали одеяла и подушки, некоторые были смяты, словно те, кто на них спал, только что встали. Они завершили поиски на мостике, на самом верху корабля. Он был круглым, с большими окнами, из которых открывался почти панорамный вид на гавань. Им пришлось снова убрать свои светящиеся камни, чтобы их сияние не заметили на пристани, так что все большое помещение им пришлось обыскивать в свете звезд. Впрочем, смотреть тут было почти не на что. В рубке находилось окованное медью колесо для управления кораблем и другие инструменты, которые Лун никогда раньше не видел, и всюду были разбросаны бумаги, покрытые неразборчивыми небрежными письменами. По некоторым уже кто-то потоптался, другие были порваны или испачканы. Посреди комнаты стояла узкая колонна из полированного дерева высотой по пояс, накрытая сверху тяжелым шестиугольником из стекла. Луну она напомнила механизм, которым управлялись летучие корабли обитателей Золотых островов. Но внутри колонны было пусто, и ручек, которыми ее можно было бы повернуть, тоже не было. Утёс с досадой прошипел. «Здесь нет проклятого семени». «Зато есть много другого барахла». Лун выпрямился, перестав глядеть на дно пустой колонны. «Они оставили еду и свои книги, записи и одежду. Если они ушли по своей воле, то собирались вернуться». «Или кто-то пришел на корабль и перебил их». Утёс покачал головой и подошел к окну, которое выходило на гавань и на возвышавшийся над ней туманный город. «И куда ты исчез? Цветика не сказала, что семя на корабле. Она лишь говорила, что он приведет нас к нему». Лун почесал затылок, обдумывая сказанное. «Но ведь кто-то все еще платит за то, что корабль стоит здесь». Утёс повернулся к нему, нахмурившись. «Ты это о чем?» «Торговые порты не дают кораблям причаливать за даром». Он много раз слышал, как капитаны и матросы жаловались на это в торговых городах по всему побережью моря Небесного Серпа, и успел понять, что это практиковалось почти везде. Пирс кому-то принадлежит, либо кто-то платит за то, чтобы корабль оставался здесь. А ведь чудовище еще и перемещается. Большие корабли нельзя просто тащить за собой, они повредятся. Значит, кто-то выходит на этом судне в море или буксирует его. Утёс повернулся и снова посмотрел на город. «Значит, кто-то наверняка спускается сюда, чтобы присматривать за кораблем». Они хотели устроить что-нибудь достаточно грандиозное, чтобы быстро привлечь внимание. Первой их мыслью было поджечь корабль, но так они могли поднять на уши всю гавань. Так что Утёс снова спустился вниз под корпус, скользнул под воду, перевоплотился и разорвал когтями тяжелый канат на носу корабля. Лун поплыл обратно к пристани, вскарабкался по свае и, прокравшись в темноте, присел среди сложенных бочек и ящиков, ожидавших погрузки. Когда его чешуя обсохла, он принял земной облик и приготовился ждать. Корабль все еще был пришвартован к пирсу несколькими тросами потоньше и канатом у кормы. Но без каната у носа он вскоре начал отплывать от причала в сторону. Так он стал угрожать большому парусному судну у соседнего причала, и это не осталось незамеченным. Через некоторое время земной обитатель, несший вахту на борту парусного судна, прошел вдоль борта, остановился, несколько мгновений смотрел на металлический корабль, а затем поспешил прочь. Скоро он вернулся, и уже не один. Двое его спутников спустились по трапу на причал и пошли к зданиям, стоявшим прямо над пристанью. Оттуда вышли еще земные обитатели. Посмотрев на происходящее, они пошли по причалу. Вытащив небольшую лодку, они приготовили тонкие канаты, чтобы снова пришвартовать корабль. Лун устало выругался. Похоже, портовые рабочие решили справиться с ситуацией самостоятельно, не вызывая хозяина корабля. Свет и шум разбудил команды, спавшие на соседних кораблях, и они начали спускаться на пристань, чтобы поглазеть на происходящее. Большинство из них принадлежали темной и золотистой расам, которых Лун видел на вершине башни, хотя все они были одеты как матросы, в штаны, рубахи и жилеты из грубой ткани и кожи. Среди них не было ни жемчужно-голубых земных обитателей, ни представителей морской народности с серой чешуей и гребнями на голове. Лун поднялся на ноги, пробрался промеж гор ящиков и слился с толпой. Среди прочего, Лун хотел выяснить, как остальные отнесутся к земным обличиям, которые принимали он и Утес. И сделать он это хотел, пока было еще темно, и они находились в месте, откуда можно было с относительной легкостью сбежать. Казалось, что эти земные обитатели привыкли видеть представителей самых разных рас, но знать этого наверняка они не могли. Лун уже бывал в поселениях, куда радушно впускали всевозможных земных обитателей. Однако едва жители видели земное обличье Луна, как его тут же принимали за одного из их кровных врагов. Но, несмотря на то, что все эти создания поглядывали на него, никто, похоже, не дивился его внешнему виду. Кто-то раздраженно переговаривался на кидайском, в основном обсуждая глупость того, кто швартовал корабль. Лун воспользовался возможностью и произнес на том же языке. «А чей это корабль?» Не оборачиваясь, пожилая женщина с морщинистой золотистой кожей сказала. «Он уже давно здесь стоит». Она задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Кажется, почти целый цикл». Один из мужчин с темной кожей сказал. «Как минимум, он принадлежит магнату Ордану». Кто-то в стороне с заметным акцентом возразил. «Разве? Я думал, на нем приплыли торговцы с дальних берегов». Еще одна женщина пожала плечами. «Возможно, они продали его магнату. На причале ведь его герб». «А, тогда вы, наверное, правы». Повисла пауза. Все отвлеклись на две небольшие лодки, чуть не врезавшиеся друг в друга. «Магнат Ордан?» — повторил Лун, надеясь, что этого хватит, чтобы они снова завели разговор. Он не хотел говорить слишком много или проявлять излишний интерес. Им было не нужно, чтобы по городу пошли слухи о чудном на вид незнакомце, задававшем вопросы о корабле магната Ордана. «Я не знал, что он занимается торговлей», — сказал кто-то. «Я тоже об этом не слышала». Золотистая женщина повернулась и указала пальцем наверх. «Он владеет вон той башней с золотой турелью».